Каждого вождя ждала отдельная дверь. Вместе с последним, президентом восточной ветви национального синдиката, организатор встречи вошел в домик сам. Центр довольно просторного холла, устланного зеленым ковром, занимал большой круглый стол. Он был разрезан на 4 равных сектора. Все помещение также было поделено на 4 одинаковых участка прозрачной нейлоновой сетью от пола до потолка. Сеть сходилась на металлической штанге, протыкавшей столб посередине. Таким образом, каждый президент национального синдиката очутился в собственном загоне. На 4 столиках, по одному на каждом участке, стояли бутылки, фужеры, вазы с орешками и фруктами. Даже легкие пластмассовые пепельницы были совершенно одинаковые. Фирма СОС как бы подчеркивала этим равноправием свою беспристрастность. «Остроумно, черт меня побери», — заметил северный вождь, пощупав щуплой рукой прочную сеть. «К сожалению, да», — отозвался президент западной ветви. «Я тебе с удовольствием набил бы физиономию, но, пожалуй, тут этого сделать не удастся». «Бесполезно, господа», — поспешил вмешаться Корт. Начало беседы ему крайне не понравилось. «Прошу убедиться». С размаху он бросился на сеть, и бесцветная перегородка мягко, но сильно отшвырнула его массивное тело. «Ну и теннис!» — изумился молодой господин Запад. «Господа, я призываю вас к деловому разговору», — произнес Корт, поднявшись с ковра. «Не стоило забираться в такую глушь, чтобы тратить время на перебранку. Кроме того, хочу сообщить, 2 истребителя прикрывают нас сверху. Под водой остров оцеплен аквалангистами, а в километре отсюда наготове артиллерийский дивизион». «Чему это вы все нам рассказываете?» — перебил толстяк в коротких модных штанишках с лямками. Это был южный вождь. «Господа, если кто-либо решил нарушить эту встречу, прошу воздержаться», — осторожно объяснил босс. «Фирма СС сумеет постоять за свою репутацию». Вожди обдумали это сообщение. «Справедливо», — наконец вымолвил южанин. Он первым подошел к столу, уселся и взял из вазы горсть орехов. «Давайте говорить. Оставим на время счеты». Поколебавшись, господин Запад, молодой человек в золотых очках, похожий на скромного клерка, вытащил из петлицы ромашку микрофон и кому-то приказал. «Свадьба отменяется. Ясно?» Все сделали вид, что ничего особенного не произошло. «Завтрак, господа, будет доставлен в полдень», — закончил Корт и повернулся было, чтобы покинуть зал заседания. Вдруг восточный вождь предложил. «А что, если мы попросим нашего гостеприимного хозяина остаться? Тогда ему не нужно будет тайно записывать нашу беседу на пленку». «Господа, почему такое недоверие?» — начал растерявшийся босс. «Участвуя в нашем совещании, вы, пожалуй, сами будете заинтересованы в сохранении тайны. В конце концов, как любят говорить прокуроры, вы уже наш соучастник». Такого поворота событий глава фирмы СОС не ожидал. Он замер у двери, ожидая вынесения приговора. «Восток внес разумное предложение», — поддержал главный гангстер Севера. «Садитесь, господин Корт. Лучше быть нашим компаньоном, чем противником». Делец раздумывал недолго. «Но желание клиентов для меня закон». Сесть было некуда. И глава фирмы опустился на пол. «Не пойдет!» — запротестовал толстяк, занимавшийся орехами. «Там вас не видно. Если это не помешает моему другу, лезьте прямо на стол». «Прошу вас, господин Корт», — сразу же согласился главарь восточной ветви. Он даже привстал и сдвинул свое кресло, делая вид, будто помогает боссу взгромоздиться на стол. Так, сидя на столе и опираясь спиной на сеть, глава фирмы СОС принял участие в совещании. За окнами домика спокойно плескалось озеро. С синего неба изредка доносился гул самолета. Временами ветерок начинал возню в камышах, но пугливо, осторожно, чтобы не помешать беседе столь значительных деятелей. Разговор в основном вел восточный президент. С головой, украшенной степенной сединой, с аккуратно подстриженными усиками, с манерами, делавшими честь любому дипломату, он смахивал на владельца фешенебельного ресторана или салона мод. «Коллеги, я предложил собраться, так как наш синдикат испытывает серьезные затруднения. Несколько лет назад, когда мы взяли в свои руки водоснабжение и канализацию, наше положение несколько упрочилось. Это естественно. Мы коснулись пульса страны. Попробуйте молчаливое большинство лишить элементарных удобств. Оно немедленно заговорит. Уж не хочешь ли ты предложить запереть туалеты?» Не удержался северный вождь. Человек с запада откровенно хмыкнул, а Корт насторожился. Ему показалось, что высокое заседание вот-вот даст трещину. Но выступавший остался невозмутим. «Господа, мы вкладываем средства в официальный бизнес, промышленность, торговлю, транспорт. Мы трудимся на экспорт, укрепляя наши международные филиалы и тем самым оказывая помощь прогрессу. Но вместе с тем, прямо на глазах умирают традиционные промыслы. Игры, спорт, пари, тотализаторы, рулетки. Все это давно уже перехвачено стереовидением. Наркотики в каждом киоске. Но главная беда в другом. Наш авторитет угасает. Профессиональные гангстеры со специальным образованием просто тонут в массе неорганизованных самоучек. В добрые старые времена достаточно было двум парням с автоматами войти в лавку, пальнуть в прилавок, чтобы хозяин послушно открывал кассу. Теперь торговцы настолько обнаглели, что порядочный человек, заходя в магазин, никогда не знает, на что напорится. На тяжелый пулемет или на противотанковое орудие? «Верно!» — поддержал молодой человек с запада. Он снял свои золотые очки и подышал на них, протирая аккуратным замшевым лоскутком. «Все знают, что сегодня можно произвести впечатление на публику, либо стерев с лица земли город, либо взорвав отель с десятком телезвезд. Присытилось общество!» «Хуже!» — снова вступил господин Восток. «Общество конкурирует с нами. И конкурирует успешно. Подумайте, друзья, кто раньше был вооружен? Армия, полиция и мы? Благодаря оружию мы пользовались должным уважением в обществе. А ныне...» Вожди внимательно слушали. Корт натянулся, как струна. Он, кажется, понял, куда клонил этот деятель. «Ныне вооружены все. Шоферы, аптекари, певцы, маникюши, священники, министры. Человек может выйти на улицу, забыв носовой платок, зонт, даже брюки, но пистолет он не забудет. В обществе, которое живет насилием, нельзя чего-либо добиться с помощью насилия. На первый взгляд парадокс, но на практике наши методы принуждения все чаще встречают вооруженный отпор. Даже ерундовая кража какого-нибудь золотушного ребенка в большинстве случаев ведет к настоящему сражению, в котором против наших людей объединяется целая улица или даже целый квартал. Какой же вывод, господа? Если мы хотим нормально делать деньги, остается одно – надо уничтожить анархию. Единый закон для всех, кроме полиции, армии и нас. Вот что я предлагаю. В комнате установилось зыбкое молчание. Корт, забыв о приличиях, повернулся спиной к молодому западному соседу и в упор уставился на оратора. Но великая национальная традиция, после долгой паузы проговорил бизнесмен. Она в крови у стопроцентных граждан. Я помню о традиции. Страсть к уничтожению не может быть в крови, в натуре нормального человека. Традиция не больше, как мода. Изменим моду, исчезнет и традиция. Я понимаю, господин Корт, ваши заботы. Вы полагаете, если стрельба окончится, ваш бизнес лопнет? Несомненно. Глава фирмы даже вспотел от волнения. Наивно. Перед вами блестящие перспективы. Пока существует национальный синдикат, ваше дело не прогорит. Я думаю, возможно соглашение, по которому клиенты фирмы СОС были бы гарантированы от нашего внимания. Это было бы прелестно. Облегченно улыбнулся Корт. Но согласитесь, господа, покончить с традицией непростое дело. Национальные синдикаты, извините меня за невежливость, вне закона. Получается... занятная штука. Понимаю вас, рассмеялся восточный вождь. Не стесняйтесь, говорите все своими словами. Гангстеры, которым сам Бог велел нарушать закон, желают вернуться к законному правопорядку. Вы это хотели сказать? Но что нам остается делать, если мы не покончим с эскалацией вооружения граждан? То скоро каждый мальчишка будет бегать с небольшой атомной бомбой в кармане. И накануне этого дня придется объявить о банкротстве нашего синдиката. На этот раз вожди долго молчали. Каждый обдумывал предложение восточного собрата.